Глава 31. Амир. «Погоди, еще раз. Славик смотрит на меня так, словно я какой-то инопланетянин. Тот синопсис, который Лина зачитала на зачете, это сюжет твоей книги?» «Все верно», — подтверждаю я уже во второй раз, так как этот гений до конца не может поверить в услышанное. «Бред какой-то. Она просто стырила твою идею, подслушав ее у подруги?» «Ага». «Чтобы дискредитировать тебя и самой поехать со мной в Питер?» «Именно». Уже безэмоционально отвечаю Горелову, закидываясь зеленым кишмишем с глубокой тарелки. «Ты хоть понимаешь, как тупо это звучит?» «Именно поэтому я и не рассказал тебе ничего». «Ну и дебил. Я бы сразу Жавороновскому все объяснил по-человечески». «И превратил бы зачет в цирк. Впервые завез Жавороновского в институт посмотреть на студентов, а у тебя сразу же в первом ряду влюбленная сталкерша. Он бы тебя после такого вообще никогда серьезно не воспринял». Горелов молчит, видимо, обдумывая мои слова и понимая, что я прав. «Скажи я тогда при всех правду, Жавороновский бы никогда больше не сунулся в ЛИТ». «Итак, просто для уточнения», Славик снова включается в разговор. «Если бы не твоя Софа, я бы даже не знал о том, какой трындец творится на моей мастерской?» «Прости». «Засунь свое «прости» в задницу. Его первокурсница нагнула, а он и терпит. И ладно ты. А если она маньячка, возьмет и мне шины проколет?» «Перегибаешь, Слав». «Перегибаю? У меня, конечно, есть сталкерши среди фанаток, но их одержимость заканчивается на пошлых комментариях под моими фотками. А это...» «Просто выложу уже фото с Дашей. Вы уже 4 месяца встречаетесь. Пусть об этом узнают остальные, и тогда отстанут». «Отстанут, как же?» — усмехнулся Горелов. «Ну а ты? Какой план? Что собираешься делать с книгой?» «Хороший вопрос. Только вот я уже устал об этом думать. Когда-нибудь допишу. Вряд ли уже есть смысл куда-то спешить». «Амир», — выдыхает мое имя Славик и смотрит на меня, как на дурака. «Ты же понимаешь, что издателям абсолютно плевать, кто у кого и что стырил. Они просто хотят заработать, а вот на ком — уже вторично. Тем более, сам подумай, ты высокий, красивый, горячий. Да у тебя такая фан-база появится, что издательства за тебя еще и драться будут. Ты для них явно более лакомый кусок». «Предлагаешь пойти по твоему пути и выезжать на смазливой мордашке?» — подкалываю я Славика. «Был бы я только смазливым, пошел бы в эскорт, а не в писателя», — фыркает друг. «Ты просто понял, что тогда тебе отец яйца открутит?» «Не без этого», — соглашается Горелов. «А если серьезно, просто приступай к работе над книгой сегодня же. Напишешь быстрее твои лавры». С этим как раз проблема. Я даже смотреть в сторону своего ноутбука с заветным документом на рабочем столе не хочу. Но вместо этого отвечаю замершему в ожидании Горелову: «Сегодня не могу». «Ну-ка», — тот заинтересованно выгибает бровь. «Меня сегодня типа похищают». «И кто же?» Этот кадр даже облизывается от предвкушения. Ему только инфоповод подкинь, он и счастлив. «Софа». Горелов издает громкий звук, похожий на улюлюканье. «Сразу говорю, мы на метро. Заранее отвергаю я предложение одолжить у него тачку». «Да хоть на самокате». Славик вскакивает и крепко обнимает меня. Клоун. «У Амира свидание». «С чего ты взял, что это свидание? Я даже не знаю, куда мы идем. Может, она поведет меня на кладбище или того хуже, гулять по Москоу-Сити». «Куда бы она тебя ни повела, она оказалась умнее тебя, взяв все в свои руки». «Что ты имеешь в виду?» «А то, что пить ночью глинтвейн в одной комнате с красивой девушкой, которая тебе явно нравится, и не поцеловать ее, это верх кретинизма. Слушай, а может, ты этот? Импотент? Или, может, меня просто чуть больше года назад бросила девушка, которой я сделал предложение, и я боюсь снова обжечься?» «Оставь это предположение для рационально мыслящих», — сдается Горелов. «Я так и понял». Закатив глаза, отвечаю я ему. «Я, короче, пойду. Время уже». До нашей с Софой встречи действительно остается чуть меньше часа, а я должен еще доехать до общежития. «Иди, иди», — Горелов провожает меня до прихожей. «Только умоляю, сегодня хоть не ступи, поцелуй ее. Как-нибудь без тебя разберусь». Вернувшись в общежитие, быстро меняю спортивные штаны на повседневные темно-коричневые брюки, а толстовку на серый свитер. Софа не сказала, куда мы пойдем, но мне и не важно. Я просто хочу увидеть ее и провести вечер в ее компании. За несколько минут до назначенного времени выхожу в коридор и направляюсь к лифтам. Жму на кнопку первого этажа, но лифт останавливается на третьем, и в него входит Софа. «Привет». Девушка улыбается мне своей красивой улыбкой, и я начинаю думать о том, как было бы здорово, если бы я увидел ее утром. если бы с ее улыбки начинался каждый мой день. Если бы она улыбалась мне не только пару раз в неделю, когда мы случайно встречаемся в кабинке лифта или в институтском коридоре, а утром, днем, вечером, ночью. Не только улыбалась, грустила, плакала, злилась, хлопала в ладоши от радости. После Марины я не думал, что смогу еще раз испытать подобные чувства, но рядом с Софой я постепенно начинаю забывать о прошлом, причинившем мне боль и оставившем на сердце несколько ярко-красных отметин. Лифт моментально наполняется сладким ароматом корицы и ванили. От Софы пахнет так, словно она только что выпекала ароматные синнабоны. Даже ее парфюм ассоциируется с теплом и умиротворением. Всю дорогу Софа мастерски уклоняется от ответа на вопрос, куда мы направляемся. И когда мы выходим на одной из центральных станций метрополитена, вопросы в моей голове звучат еще громче и ярче. Поднявшись из метро, присоединяемся к плотному потоку людей. И только тогда, когда мы вместе с этим потоком останавливаемся возле большого клуба, увидев афишу, висящую над центральным входом, я, кажется, начинаю понимать. Сегодня в этом клубе выступает моя любимая группа. Когда мы только начали работать с Софой над книгой, я сказал ей о том, что хотел бы побывать на их концерте. И вот она привела меня на него. «Деньги за билет не приму», — строго говорит девушка, поймав на себе мой взгляд. «Считай это моим новогодним подарком». Марина не любит концерты, а один я на них ходить не хотел. Точнее, хотел, но все время откладывал на потом. Кто же знал, что на концерт этих ребят я впервые пойду именно с Софой? Отстояв очередь, сдаем вещи в гардероб и проходим в зал. Несмотря на то, что концерт вот-вот начнется, нам чудом удается занять хорошие места на танцполе. Немного с края, но с обзором на всю сцену. Когда какая-то парочка собирается подобраться поближе к сцене, инстинктивно притягиваю Софу к себе за талию, освобождая место для прохода. Парочка проходит вперед, но убирать руку не спешу. Софа и не протестует. Мои пальцы касаются узкого отрезка ее разгоряченной кожи между топом и джинсами. Бедра девушки слегка задевают мои, и на какое-то время я забываю, что вокруг нас есть люди. Только я и она. А еще этот дурманящий голову запах булочек с корицей. В зале гаснет основной свет, и мы погружаемся в полумрак. Экран, висящий над сценой, загорается, и на нем появляются цифры. Зал начинает хором их повторять. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Свет исчезает полностью, но уже через несколько секунд сцена буквально загорается от его обилия. На ней четыре силуэта — солист, гитарист, басист и барабанщик. Солист подходит к микрофону, гитарист ударяет по струнам, и уже по первым аккордам я понимаю, что это за песня. Встречаю гостей. Золото, капала вода. Привет, еще одна из 100 моих зависимостей. Весь зал начинает петь вместе с исполнителем, но среди всех этих голосов я слышу один, звонкий, прекрасный. Живой настолько, что кажется ему под силу воскресить все, что я сам в себе похоронил. Голос Софы. Я здесь надолго, но не насовсем. Ей 18, мне 27. Софа поворачивается ко мне, на ее лице невероятно красивая улыбка, источающая счастье. Каштановые волосы слегка покачиваются в такт плавным движением. На танцполе темно, но ничто не способно скрыть сияние ее синих глаз. «Ну же, я знаю, что ты знаешь эту песню!» Кричит Софа, все с той же способной перевернуть все внутри меня улыбкой, и поет. «И пусть те ливни нам простят, но у любой любви есть год спустя». Прав, Горелов, я дурак, что не поцеловал ее в ту ночь, и буду еще большим дураком, если не сделаю этого сейчас. Не из чувства благодарности. Хотя сейчас я благодарен ей как никогда. А просто потому, что ее губы, пропевающие слова моей любимой песни на концерте моей любимой группы, единственное, о чем я могу сейчас думать. Это чувство в 1000 раз мощнее, чем то, что переполняло меня, когда я увидел ее в пижаме. Это больше, чем просто похоть, больше, чем наваждение. Это осознание, что если я сейчас же не поцелую ее, то умру. Софа замирает, когда я провожу рукой по ее щеке и убираю за ухо прядь разметавшихся в танце волос. Не убирая руку, решительно наклоняюсь к ней и целую в раскрытые в немом удивлении губы. Губы со вкусом сладчайшей ванили. Мне не страшно, что она может не ответить, но я нуждаюсь в этом больше всего на свете. И когда она отвечает, я распадаюсь на мелкие атомы, притягиваю второй рукой за талию и целую, целую, целую, целую. Ее язык скользит по моей нижней губе. В этом невинном жесте столько нежности, что продлись это чуть дольше, клянусь, я замурчал бы, словно нализавшийся сметаны кот. Прервав поцелуй, прижимаемся друг к другу лбами в попытке отдышаться. Песня подходит к концу, звучат последние аккорды, и я точно знаю, что теперь эти строки навсегда останутся в моей памяти, как напоминание об этом поцелуе. С неба капала вода. Нас было двое из 7 миллиардов, и больше никого и не надо. С неба капала, капала, капала вода. Когда мы выходим из клуба, эмоции переполняют меня настолько, что кажется, я готов взорваться в любую минуту. Благодаря этому концерту я понял, в какой апатии находился весь этот месяц. Мне ничего не хотелось, я сдался, ушел в себя. Был подавлен из-за книги. И все это привело к тому, что я перестал чувствовать вкус жизни. Даже горы не принесли мне должной радости. А сейчас все то, что я подавлял все это время, неуправляемым потоком стремится вырваться наружу, и я не знаю, как с этим совладать. Софа направляется в противоположную от меня сторону, но я замечаю это только тогда, когда мы останавливаемся возле небольшого круглосуточного кафе, в окнах которого горит уютный, теплый свет. Внутри приятно пахнет кофе, на столах горят искусственные свечи, а камин в углу небольшого зала издает убаюкивающие и потрескивающие звуки. «Ты проголодалась?» — спрашиваю Софу. «Нет, но мы ненадолго здесь задержимся», — отвечает она и ставит сумку на стол возле окна. «Для чего?» «Для этого». Девушка открывает сумку и достает из нее ноутбук. Мой ноутбук. «Как он у тебя оказался?» «Не могу поверить своим глазам». «Пришлось сказать вахтерше, что я твоя девушка», — отвечает Софа. «Ну и подкупить ее баночкой красной икры». «Она дала тебе ключи от моей комнаты за банку икры?» «Ладно, за две. А еще ее убедила наша фотография с озера и мой слезный рассказ о том, как сильно я хочу сделать сюрприз своему парню». «То есть ты меня не только похитила, но еще и обокрала?» «Хорошо. Ну и что ты предлагаешь?» Киваю на ноут. «Думай, как хочешь». Меня радует, что после поцелуя между нами нет неловкости. «Думаю, тебе есть что сказать». Софа пододвигает ноутбук ближе ко мне. «А я пока пойду возьму нам кофе». «Спасибо». Накрываю ее ладонь своей. «Не за что», — поджав губы, слегка улыбается она. «Я не про кофе». «Знаю». Софа уходит в сторону пестрящей десертами витрины, и я остаюсь с ноутбуком один на один. Затаив дыхание, открываю ноутбук и нажимаю на кнопку включения. Рука сама на автомате совершает еще не до конца забытые действия. Я делал это каждый день, но все равно взволнован. Рабочий стол, Word, загрузка. И вот перед глазами документ, который я не знал, открою ли когда-нибудь снова.